когда я в прошлый раз тоже решил ничего не делать и радоваться по поводу мутантов, умерло много людей. Во-вторых, с чего я взял, что они мне железобетонно преданы, или вообще преданы? Ну а что, начну я тут приказы засылать, как они шлепнут меня по ручкам, и скажут типа, простите, дорогой самодержец, мы тут передумали вас слушаться, и вообще это шутка была, и бластером в голову паха, и все, нет у меня. Хотя с другой стороны, нафига им весь этот спектакль, поклоны эти, заверения в вечной верности, и кому мне, мешку с костями, это просто не стиль некронов. Если бы я был чужаком, меня бы давно уже прихлопнули, они возились со мной, и ведь в голову к ним не залезешь, это ведь фактически роботы, а над этими материями, как говорится, я не властен. А может, просто спросить криптика? Нет, ну а что, других способов проверить на преданность некронов у меня все равно нет, а тут есть хоть какой-то шанс убедиться хоть в чем-то. И некроны, я слышал, не врут. Если они тебе говорят «тоби пизда», то это правда, «тоби пизда». Если они говорят «мы хотим, чтобы вы покорились», будьте спокойны, они этого хотят, и они этого добьются. А вот им врут постоянно. Одна история того, как их звездные боги Ктан с телами кинули, чего стоит. Ладно, долой посторонние размышления, по факту решать пора вопросики. «Навессир!» — крикнул я в сторону входных арок, которые вели в мои покои. «Да, господин!» — раздалось в моей голове. «Можешь подойти, разговор есть». «Да». Несколько секунд спустя, Навессир посетил меня. Подойдя ко мне, он прижал ладонь к груди в знак почтения и опять глубоко поклонился. «Вы звали, господин, чего желаете?» Чуть не заглядывая мне в рот, проскрипел старый ученый, и я хотел было напрямую задать интересующий меня вопрос, но вовремя одумался. «Нет, это плохая идея, а вдруг я его спровоцирую своими вопросами? Оно мне надо? Чудик, что сказал, что они теперь мои помощники? Ну и все, хватит страдать фигней. Зачем лишний раз создавать проблемы? Абсолютное бессмысленное действие, даже если он признается в непреданности, то что мне это даст? Да ничего, все равно ничего с ними сделать я не смогу, сил не хватит, ни у меня, ни у Федерации». Господин наклонил голову в бок криптик, что смотрелось весьма комично в его исполнении, но я, конечно, благоразумно сдержал смешок. «Да, извини, где мы сейчас конкретно находимся? Возможно, рядом с городом, или рекой, может быть гора известная, хотя бы примерно». Решил я тактично сменить тему и сделать вид, что ничего серьезного я спрашивать и не собирался. «Конечно, господин, призраки, скоробей, разведывательные челноки, дроны, все работали, чтобы получить всю доступную информацию об этой планете. Мы находимся рядом с городом Москва, столицей Российской Федерации. Именно тут мы подобрали ваше тело. Вы лежали без сознания в каком-то бункере. Простите, что вы проснулись в боковом помещении. Дело в том, что мы вас эвакуировали с помощью телепорта, но в силу обстоятельств, которые мы выясняем, произошел сбой. Но не волнуйтесь, этого больше не повторится. Да и не беспокойтесь о жалких смертных из Российской Федерации. Как только мы восстановим все мощности, они заплатят за ваше заточение. Мы сотрем их в пыль». Некрон сказал это абсолютно спокойным, равнодушным голосом, как будто речь шла не об уничтожении целой страны с миллионами живых людей, которые населяли ее, а о готовке, или еще о чем-то обыденном и скучном. Это было странно слушать и одновременно с этим немного жутковато. «Вот он, инопланетный разум, воплоти». «Погоди, Навессир, мы никого трогать не будем, в этом нет необходимости», — сказал я, спокойно и четко. «Слушаюсь, господин, но разрешите мне узнать, почему?» От криптика послышались нотки недоумения через монолит безразличия. «Это моя страна, я не был у них в плену, понимаешь, я их правитель», — решил я немного прояснить ситуацию. После моих слов в моих покоях на короткое мгновение наступила тишина, которую, впрочем, тут же прервал Навессир. «Ао, господин, это впечатляет, меньшего от нашего владыки и нельзя было ожидать, ну тогда, конечно, мы не тронем ваших подданных, что от нас требуется, господин». Тут же подобравшись, будучи опытным царедворцем и неплохим менеджером, он приготовился принимать команды. «В смысле требуется?» – изобразил я из себя скромнягу, сделав вид, что не понимаю, о чем он говорит. «Все-таки профессия вторая натура. Ну как же, господин, вы же проводите план инфильтрации в эту страну, чтобы затем постепенно полностью захватить власть в ней, а потом при помощи нее будете проводить экспансионистскую политику в отношении третьих стран, и захватите власть на всей остальной планете, они и понять не успеют, как через каких-нибудь 30-40 лет они будут в вашей власти. Российская Федерация вполне подходит для этого, правда она ослаблена. Сказав это, Некрон на секунду завис, как будто грузил базы данных себе в память, и снова начал говорить. «Я бы посоветовал вам лучше Соединенные Штаты, Европейский Союз, Китайскую Народную Республику, Индию или Австралию, но и вариант с Российской Федерацией тоже неплох, даже гениален по-своему. Ну и поскольку задача для вас, конечно, не предоставляет особой трудности, вы бы и сами справились, но разрешите нам помочь, прошу вас». Криптик опять опустился на одно колено, закончив свой спич на такой драматичной ноте. «Мы летели в Сибирь. Кто же знал, что все так окажется просто? Мда, даже убеждать или юлить не пришлось. Похоже, чудик не соврал, они действительно преданы мне и будут выполнять мои приказы. Сейчас мы летели в Сибирь, оттуда начнется мой план. Кстати, какой план? Что мы будем делать, господин? Каковы будут наши первые шаги?» Монотонным, механическим голосом поинтересовался Навессир. «Для начала нужно где-нибудь замаскировать корабль. Нельзя себя выдавать раньше времени, иначе какая же это инфильтрация?» — ответил я. «Вы как всегда правы, владыка. Не волнуйтесь, маскирующие системы мира гробницы не позволит никому ее обнаружить», — похвастался Некрон. «Я понял, это прекрасно, но я хотел бы, чтобы он был более приземленным. А то знаешь, парящая гробница звучит небезопасно. Нам нужно ее куда-нибудь посадить и присыпать землей». Не до конца веря в заверения старого Некрона, я все-таки решил перестраховаться. «Я понимаю, господин, действительно, так будет лучше, но куда его посадить? У вас есть предложение?» Навессир подошел к командному столу в моих покоях и провел над ладонью. Перед нами появилась подробная 3D-картинка Южной Сибири, и наш корабль тоже было видно, но и не только наш. Пассажирские самолеты, истребители, летающая тарелка, какой же все-таки это странный мир, неважно, так, а вот и стройка комплекса НАУК, кажется, я знаю, где мы приземлим нашу птичку. Навессир, видишь стройку, указал я пальцем на строительную площадку комплекса. Да, господин, четко и ясно, что нужно сделать, приземлиться туда, всех перебить, зловеще спросил спокойный механический голос. Нет, не стоит приземляться. Ты видишь какие-нибудь подземные пустоты под стройкой или рядом с ней? Можешь туда телепортировать корабль? Поинтересовался я у него. Да, господин, такие пустоты есть. Одна из них прямо под стройкой. Правда, она заполнена водой, но мы уберем воду, расширим пустоты. Еще надо будет прямо сейчас поставить поблизости маяк. Тогда будет весьма просто осуществить телепортацию. Ученый сразу принялся за расчеты. Перед его лицом появились какие-то зеленые символы. Видимо, это были формулы расчета. Тогда действуй. Мне осталось лишь отдать приказ. Расчистка и расширение заняли где-то полчаса, что весьма поражает, потому как эта пустота оказалась небольшим подземным океаном. Воистину, технологии Некрон удивительны. После скоробей установили в одном из подземных гротов обелиск, с помощью которого будет возможна сама телепортация гробницы на хоть какие-то расстояния. И вот, когда все было готово, мы телепортировались в пустоту в земле, это почти не чувствовалось, лишь небольшой толчок. Так, а теперь следующий шаг, Навессир. Я обратился к Некрону. Да, господин, повернувшись ко мне, он опять поклонился. Ты можешь создать мою копию, может клон, андроид, так, чтобы он был автономен, но получал директивы на расстоянии. Я задал вопрос, который весьма сильно меня интересовал. Да, господин, это возможно. Но зачем? Глава 11. Автобусы ехали по старой, потрескавшейся дороге. Вдалеке зеленели поредевшие лесопосадки. Десятки икарусов, тихо пыхтя, преодолевали километр за километром. Наконец-то впереди замаячили очертания военного городка. Где-то через полчаса колонна заехала внутрь городка через усиленный блокпост. Доехав до центра, автобусы остановились и начали организованно высаживать разновозрастных мужчин. Там их уже ожидали военные и сотрудники милиции. Новоприбывших направляли в местный дом культуры. Через несколько часов, когда в городок другие колонны завезли еще мужчин, в переполненный зал вошел седой военный с полковничьими погонами. Забравшись на сцену и встаю за трибуну, мужчина дождался, пока толпа не утихнет и не обратит на него внимания. Ждать пришлось немного. Благо, По суровому внешнему виду большинства присутствующих, можно было понять, что армейская дисциплина им была знакома не понаслышке. Собрав на себе внимание, мужчина в военной форме, по уставу поприветствовал всех собравшихся, и без лишних предисловий начал зачитывать новый приказ Министерства обороны. Читал относительно недолго, да и что там было читать, текст сам по себе был весьма лаконичным. Вся суть укладывалась в короткую фразу: «Стране нужны ветераны». Собранные в этом здании мужчины, как и многие другие сотни тысяч по всей стране, были ветеранами-афганцами, опыт которых был необходим новому правительству. И оно, правительство, изыскав ресурсы, теперь предлагало им снова пойти на военную службу. Причем, устами полковника страна предлагала очень выгодные условия. Высокая зарплата, социальная поддержка, помощь с жильем. На самом деле, это было меньшее из того, что могло дать государство своим героям. Но учитывая нынешние не очень радужные перспективы на гражданке, многие были склонны согласиться. Это было видно по глазам большинства мужчин, ведь они отвечали не только за себя, но и за свои семьи. Под конец официальной части, полковник оторвал серые глаза от листа бумаги и, посмотрев на своих будущих бывших коллег, поинтересовался, есть ли у кого-то какие-то вопросы по теме. Рук было много. Тем не менее полковник, не продемонстрировав усталости, начал отвечать на вопросы, хотя за сегодня это был уже седьмой дом культуры. Ответив на несколько вопросов, полковник выбрал очередного желающего. Им оказался высокий, худощавый мужчина, на вид ему было где-то под 30 лет. «Майор Кравцов, у меня такой вопрос, для чего именно нас набирают?» — задал самый популярный вопрос мужчина. Вздохнув, полковник начал отвечать. «Ни для кого не секрет, про ситуацию на Северном Кавказе, в частности про Чечню и Дагестан. Мужики, скажу честно, в стране бардак заканчивается, в Кремле теперь нормальные люди. Все ошибки предыдущих исправляются. Что скрывать, за эти 10 лет делов изрядно наворотили, тот же Кавказ изрядно распустили, да и не только его. Страна сейчас стягивает все силы для исправления этой ситуации, и нам очень сильно не хватает людей. Просто людей, не говоря уже о таких спецах, как вы. А для чего именно? Да для разного, в том числе и для строевой службы, понятно дело, но также, нам нужны инструкторы для боевой подготовки новобранцев, будет построено несколько крупных инструкторских центров, в которых будет проходить интенсивная подготовка. Все это по инициативе Министерства обороны и при поддержке администрации президента. С высоты птичьего полета виднеется военная база, белеют ее каркасные палатки, серебрятся своей обшивкой ангары, огромные склады. Полигоны и периметр базы создавали красивую картинку ровных линий, идеальных пропорций, рай для педанта. Но и с высоты человеческого роста было на что посмотреть. Лагерь выглядел как декорация к какому-нибудь голливудскому блокбастеру про войну. Сама архитектура была необычной. Лагерь, а вместе с ним и военные, как будто сошли со страниц sci-fi романа. Если бы тут были гики, эксперты по вселенной Вечной войны и фанаты Верховенского звездного десанта, они бы сказали, что солдаты выглядели как смесь мобильного десанта и имперской гвардии. Но так как во вселенной Марвел нет контента про молот войны и тараканьих десантников, таких людей, которые могли бы об этом сказать, просто нет. Но лагерь тем не менее был вполне себе настоящий, с настоящими военными и, что характерно, все говорили на русском, а надписи везде были на старой доброй кириллице, явно показывая, что база была очевидно русская. Это был центр подготовки моей экспериментальной дивизии, которая на данный момент находится рядом с кораблем-гробницей некронов и научным комплексом Н-наук в Южной Сибири. С момента, когда я приобрел в помощники некронов, прошло полгода. 92-й год на исходе, и результаты очень даже хорошие. Все рядовые бойцы, находящиеся на базе, были клонами. Каждый из них – продукт генной инженерии. Заслуга Навессера, запредельные для человека физические данные, каждый из них – произведение искусства. И таких вот бойцов в моей пока единственной дивизии насчитывается около 20 тысяч. Помимо клонов бойцов, на базе были офицеры и инструкторы. В отличие от своих подопечных, они были обычными людьми, набранными полгода назад из ветеранов Афганистана. На основании их опыта была скомпилирована программа обучения солдат-клонов. Впрочем, подобную программу только в упрощенном формате внедряли в общевойсковых инструкторских центрах, где подготовку проходили обычные люди. Помимо инструкторов и офицеров,